Дозорный появился уже в ранних сумерках, когда Кречетов присматривал подходящее место для лагеря. Подлетел наметом на лохматом монгольском коньке, подбросил правую ладонь к шапке. В густой бороде веселая ухмылка. «Есть монастырь, Иван Кузьмич!» Ущелье обрывалось внезапно, словно обрубленное топором великана. Дорога вела дальше к подножию холма, над которым нависала каменная твердыня. Цюнь-Джу-Сы-младшая. На душе было неспокойно, но вопреки всему Кречетов ощутил что-то похожее на облегчение. По крайней мере, в одном деле удастся разобраться. «Отряд! Стой!» До утра решили не тянуть. В монастыре могли заметить дозорных, значит, если там враги, ночью жди неприятностей. Иван Кузьмич, кратко переговорив с ветеранами, дал приказ занять оборону, на всякий случай приготовив пулеметы. Сам же собрался на разведку, дабы лично разъяснить вопрос. Сунувшийся под руку кибалка огреб по шее. Нарвавшихся в бой кривсомольцев Кречетов выразительно глянул. С собой же после недолгих размышлений решил взять барона. Довольный унгерн, подкрутив рыжие усы, молодцевато взлетел в седло. В последний момент к Ивану Кузьмичу подъехал Мехлис, прокашлялся, помянул руководящую роль партии. «Ладно, едем», — согласился красный командир, не желая лишних препираний. «Стрелять-то хоть умеете?» Отвечать Лев Захарович не стал. Десяток серебряных получил приказ проводить разведку до выхода из ущелья. Дальше решили ехать сами. «Вперед!» «Споили вы нас и вскормили, отчизны родные поля, и мы беззаветно любили тебя, дорогая земля. Теперь же грозный час борьбы настал, коварный враг на нас напал, и каждому, кто Руси сын, на бой с врагом лишь путь один». «А что это вы такое поете, господин Мехлис?» Не без изумления поинтересовался унгерн. «Ух, как интересно! А дальше, дальше?» «К смотру строевой песни готовлюсь», — не оборачиваясь, буркнул Лев Захарович. «Старая солдатская, моему брату очень нравится. У вас есть принципиальные возражения, гражданин враг трудового народа?» Барон даже руками замахал, рискнул бросить поводья. «Что вы, что вы! Просто, знаете, не ожидал!» «Ладно вам, господа и товарищи», — примирительно молвил Иван Кузьмич, поглядывая на темнеющий вдали монастырь. «Чего мы только в армии не пели? Я, правда, эту не слыхал». «Мы дети отчизны великой, мы помним заветы отцов, погибших за край свой родимый, геройской смертью бойцов», — с вызовом пропел Мехлис, потом, немного подумав, покачал головой. «Нет, досмотра не годится. А политично выходит, к тому же отсутствует классовая адресность. К сожалению, товарищи, вопрос агитации и пропаганды посредством песен решается пока неудовлетворительно». Из ущелья выехали уже в густых сумерках. В этих краях темнело быстро, и Кречетов не раз уже оглядывался по сторонам, ожидая неприятных сюрпризов. Обитель Цюнь-Джу-Сы напоминала громадный слабо отесанный валун. Ни огонька, ни звука. Стук копыт далеко разносился по сторонам. К болтовне товарища Мехлиса Иван Кузьмич отнесся с пониманием. Наверняка волнуется, вот и пробует себя подбодрить. Пусть, на ссору не нарывается и ладно. Там наверху кто-то есть. Барон, привстав в стременах, смотрелся в синеватый сумрак. «Меня, господа, не обманешь, печенкой чую. Да-с, а если учесть, что нас до сих пор не окликнули и не попытались пристрелить?» Словно в ответ на вершине вспыхнул огонь, ярко-белый, словно большая звезда, а через мгновение послышался резкий голос трубы. «Знакомое что-то», — неуверенно заметил Кречетов. Унгерн удивленно хмыкнул. «Неужто не узнали?» «Сигнал слушайте все! Вот вам и дикая Азия-с!» «Посему можно уверенно предположить, что сие — обращение непосредственно к нам. Интересно, как тамошний гарнизон относится к комиссарам?» Он бросил плотоядный взгляд на представителя ЦК, но Мехлис не дрогнул лицом. «Комиссары представляют великую социалистическую державу, а за их спиной стоит РККА. А вот битые белые генералы им определенно без надобности. Гражданин Унгерн, а правда, что ваши же монголы связали вас и бросили в степи в одних подштаниках?» «Почему в подштаниках?» — взвился барон. «И вовсе не в подштаниках!» Труба запела вновь. Рядом с белым огнем загорелись еще несколько других, поменьше. Филин на плече Унгерна проснулся, завращал круглой головой и глухо ухнул. «Ага!» — барон вновь привстал, поглядел вперед. «Кажется, открыли ворота!» Ивану Кузьмичу подумалось, что Унгерн видит сквозь тьму глазами своего пернатого спутника. Мысль показалась настолько нелепой, что на какой-то миг Кречетов и в самом деле поверил. «Поедем навстречу», — рассудил он. «Товарищ Мехлис, гражданин барон, вы хоть при чужих-то не лайтесь». «Это не я, это все он!» В два голоса откликнулись его спутники. Иван Кузьмич улыбнулся и направил коня вверх по склону.